и элегантно. Часть волков сбилась в кучу, напуганная происходящим, и уже собиралась сбежать, когда Карина решила, что пускать такой шанс глупо. Девушка взмахнула нагинатой и активировала навык. Вырвавшийся сноп света на короткое время превратил ночь в день, заодно разрезал десяток волков на мелкие ломтики и нарубил деревья на мелкие чурки. Оставшиеся члены стаи, довольно, правда, немногочисленные, увидев такое, поджали хвосты и ринулись в чащу, стараясь убежать от таких страшных противников. «Занятная игрушка», — прокомментировала Аня. «Правда, теперь тут столько кровища, что сейчас сюда сбегутся хищники со всей окрестности». «Ну так это же и хорошо, разве нет?» — ответила ей брюнетка. «Заодно закроем часть задания». «Чувствую, ночка будет длинной». Карина оглянулась на костер, где жарилась оленина, и перевернула слегка подгоревшее мясо.